«Ничего», — ответил Чарли. «Она не может разыскать нас, и поэтому бушует в округе Оранж. Вот и все». «Что значит «бушует»?» — спросил Джой. «Не волнуйся, все будет в порядке. Все идет по плану. Пойдемте в машину, надо найти какой-нибудь супермаркет и запастись провизией». Пока они шли через торговые ряды к машине, Чарли беспокойно оглядывался и заметно нервничал, чего утром за ним не наблюдалось. Кристине начала было передаваться его уверенность в том, что здесь, в Санта-Барбаре, они в безопасности. Но сейчас из глубины подсознания снова, охватив ее всю, выпал страх. Погода опять портилась, что тоже было дурным предзнаменованием. Небо затягивали черные тучи. Они нашли супермаркет. Джой отставал. Обычно он бежал впереди, выбирая покупки и радуясь, что может помочь. Но сегодня шел медленно, почти не обращая внимания на прилавки. Убедившись, что мальчик не слышит, Чарли тихо сказал: «Вчера вечером спалили мою контору». «Спалили?» Внутри у Кристины все оборвалось. «Вы хотите сказать, сожгли?» Он кивнул, взял с полки пару банок с мандариновыми дольками и положил их в тележку. «Все пропало. Мебель, аппаратура, картотека». Помедлил, подождав, пока мимо пройдут две женщины с тележками, и продолжал. «Картотека хранилась в несгораемых ящиках, но кто-то открыл их, вытащил все бумаги и облил бензином». Кристина была потрясена. «Но в таком деле, как ваше, неужели у вас не было сигнализации?» «Две параллельных системы, действующие независимо друг от друга, обе с автономными источниками питания, на случай отключения электроэнергии», — сказал Чарли. «Такие вещи должны действовать безотказно». Так оно и предполагалось. Но ее людям удалось проникнуть внутрь. Кристина почувствовала себя дурно. «Думаете, это была Грейс Спиви?» «Я знаю, что это была она. Вы еще не слышали обо всем, что произошло вчера вечером? Да кроме нее и некому, потому что все было сделано с удивительной злобой и бешеной одержимостью. А она сейчас должна испытывать злобу, потому что мы улизнули от нее. Не знает, куда мы пропали, не в состоянии настигнуть Джоя. И поэтому крушит все, что попало в сумасшедший мраж». Кристина вспомнила стол в офисе картины Мартина Грина и промолвила: «О, Чарли, мне так жаль. Из-за меня вы потеряли свое дело, и все ваше...» «Это может быть восстановлено», — ответил он, хотя она видела, что потери расстроили его. «Важные файлы микрофильмированы и хранятся в другом месте. Их можно восстановить. Мы найдем новые помещения. Страховка почти полностью покроет ущерб. Меня тревожат не деньги и не какие-то неудобства, а то обстоятельство, что в течение по меньшей мере нескольких дней, пока Генри не наведет там порядок, мои люди будут не в состоянии контролировать Грейс Спиви, и они не смогут прикрывать и поддерживать нас. Временно нам придется полагаться только на свои собственные силы». Было от чего расстроиться. Джой подошел к ним, держа в руках банку ананасовых консервов. «Мам, можно мне это?» «Разумеется», — сказала она и положила банку в тележку. Если бы это заставило его улыбнуться, она купила ему упаковку миндальных конфет и еще что-нибудь из того, что обычно ему не позволялось. Джой опять ушел вперед, оглядывая полки. «Вы сказали, вчера случилось что-то еще», — напомнила Кристина. Чарли колебался. Он положил в тележку две банки яблочного сока, затем с болью и тревогой в голосе сказал: «Ваш дом тоже сожгли». Моментально, не отдавая себе отчета, Она принялась в уме перечислять вещи, которых лишилась. Те, что были ей дороги, и те, что имели действительно большую ценность. И теперь пропали в результате поджога. Детские рисунки Джоя, восточный ковер в гостиной стоимостью 15 тысяч долларов. Это была первая дорогая вещь, которую она позволила себе купить после долгих лет самоограничения, которого требовала от нее мать. Фотографии Тони, ее покойного брата, коллекции хрусталя «Лавлик». В какой-то момент она едва не разрыдалась, но тут вернулся Джо и сообщил, что в конце ряда находится молочный отдел, и он хочет купить к ананасу творога. И тут Кристина осознала, что потеря восточных ковров, картин и старых фотографий не имеет ровно никакого значения, пока с ней остается Джой. Только он в ее жизни был незаменим. Слезы отступили, и она велела ему взять творог. Когда Джой отошел, Чарли сказал: «И мой дом тоже». До нее не сразу дошло. «Сгорел?» «Дотла», — сказал он. «О, Боже!» Это было уже слишком. Кристина чувствовала себя разносчиком чумы. Она приносила несчастье каждому, кто пытался помочь. «Грей в ярости!» — воскликнул Чарли. «Она не знает, куда мы исчезли. А поскольку действительно считает Джоя антихристом, то боится, что миссия, порученная ей Богом, провалилась. Она бесится и в то же время напугана и наносит удары вслепую. Сам факт, что Грейс пошла на это, означает, что здесь мы в безопасности. Более того, это значит, что она неумолимо уничтожает самую себя. Она слишком далеко зашла, переступила все мыслимые границы. Полиция не может не связать эти три поджога с убийствами в вашем доме и со взрывом в Лагуне Бич, в доме Мириам Ренкин. Теперь это самое крупное дело в округе Оранж, а может быть и во всем штате. Она не может безнаказанно взрывать или сжигать дома. Она объявила войну всему округу. И, честное слово, никто не будет терпеть этого. Теперь полиция займется ею всерьез. Они будут допрашивать ее и каждого члена ее церкви. Они будут изучать ее дела под микроскопом. Вчера вечером она не могла не совершить ошибки. Она не могла не оставить улик. Все, что нужно полиции, это одна единственная маленькая ошибка, за которую они ухватятся, и от ее алиби ничего не останется. С ней покончено. Это дело времени. От нас требуется только одно — сидеть в мотеле и несколько дней не высовывать носа, ждать, пока церковь Сумерек не развалится на кусочки. «Надеюсь, что вы правы», — промолвила Кристина, больше не желая себя чересчур обнадеживать. Джой вернулся с творогом и некоторое время находился около них, пока они не оказались в ряду с небольшим отделом игрушек. И он вновь оставил их, чтобы поглазеть на игрушечное оружие. Закончив с провизией, накупим кучу журналов, колоду карт, какие-нибудь игры, чтобы было чем заняться до выходных. Когда перевезем все это к себе, я избавлюсь от машины. Но я думала, что она не будет объявлена в розыск еще несколько дней, вы же сами сказали. Чарльз старался не выглядеть удрученным, но голос и выражение лица выдавали его. Он бросил в тележку пачку печенья. «Все так, но если верить Генри, полиция уже нашла желтый кадиллак, который мы бросили в Вентури, и уже связала его с угоном Форда и пропавшими номерными знаками. На кадиллаке остались отпечатки пальцев, и быстро установили, что они принадлежат мне, поскольку мои отпечатки есть в досье полицейского управления. Из того, что вы говорили, я поняла, что полиция никогда не работает так быстро. Как правило, нет. В данном случае нам просто не повезло. Опять? Кадиллак принадлежит местному сенатору. И полиция подошла к этому делу не как к заурядному угону. Нас будто кто-то сглазил. Это просто случайность, сказал Чарли, но такое развитие событий явно вывело его из равновесия. В следующем проходе были полки с картофельными и кукурузными чипсами и прочей сухой закуской, то, от чего Кристина всегда подальше держала Джоя. Но сейчас взяла картофельные чипсы и сырные шарики, положила в тележку. И потому, что хотела поднять Джоя настроение, но главным образом потому, что казалось глупым отказывать себе в чем-то, когда отпущенного им времени могло оставаться очень мало. «Так что теперь полиция ищет уже не столько Форд, — сказала Кристина, — сколько нас. Но есть кое-что и похуже, — произнес он едва слышно почти шепотом. Она уставилась на него, сомневаясь, хочет ли услышать то, что Чарли собирается сказать. За эти дни создалось впечатление, что они попали в тиски. Последние несколько часов тиски чуть отпустили, но теперь Грейс Пиви вновь зажимала их. Полиция в Вествудском гараже нашла мой Мерседес. Им сообщили о нем по телефону. В багажнике обнаружили труп. Кристина едва не лишилась дара речи. Чей? Они пока не знают. Мужчина лет 30 с лишним, без документов, с двумя огнестрельными ранами. Люди с Пиви прикончили его и подбросили в вашу машину, спросила она, приглядывая за Джоем, который выбирал игрушечные пистолеты в конце прохода. Да, думаю, так. Возможно, он находился в гараже, когда они напали на нас. Может быть, он слишком много знал, и его необходимо было убрать. А потом поняли, что тело можно использовать, чтобы навести полицию на мой след. Теперь меня разыскивают не последователи Грейс Спиви, а каждый полицейский штата. Они остановились на месте и говорили тихо, но увлеченно и уже не притворяясь, что поглощены выбором продуктов. Но полиция, надеюсь, не считает, что это вы убили его. Им приходится допускать, что я каким-то образом причастен. Но неужели они не поймут, что это связано с церковью, с этой сумасшедшей? Безусловно. Однако могли решить, что этот тип в моем багажнике один из ее людей, и что я убрал его. И даже если заподозрят, что меня подставили, им все равно необходимо допросить меня. Так или иначе, вынуждены подготовить ордер на мой арест. Теперь за ними охотился весь мир. Казалось, не было никакой надежды. Словно яд в Кристине поселилось отчаяние, высасывая последние силы. Она хотела просто лечь, закрыть глаза и уснуть. — Идемте, — сказал Чарли. — Давайте заканчивать с покупками, отвезем все в мотель, а потом избавимся от машины. Мне не стоит высовываться, пока какой-нибудь полицейский не заметит наши номера или не опознает меня. — Вы думаете, что полиции известно, что мы отправились из Вентуры в Санта-Барбару? Они не могут знать этого наверняка, однако известно, что из Лос-Анджелеса мы все время двигались на север, так что вполне могут предположить, что мы подались в Санта-Барбару. Когда еще раз они проходили по рядам и расплачивались у кассы, Кристина почувствовала, что ей трудно дышать, как будто на них направили прожектор, ждала, что вот-вот завоют сирены. Джой становился все более вялым и грустным. Чувствовал, что от него что-то скрывают. Конечно, нехорошо, что приходится его обманывать, но Кристина сочла это лучшим, чем рассказать правду о поджоге дома. Тогда он был бы убежден, что никогда они не вернутся домой. Этого бы он не выдержал. Даже она была почти уже на пределе, потому что это могло оказаться правдой. Возможно, им не суждено больше вернуться домой. Глава 44. Чарли загнал Форд на стоянку, и когда ставил перед входом в номер, в маленьком окне на кухне заметил какое-то движение. Это могло быть и плодом воображения, могла зайти горничная. Чарли не верил ни в то, ни в другое. Не выключая двигателя, подал назад. — Что случилось? — спросила Кристина. — Банда, — ответил Чарли. — Что? Где? С заднего сиденья, голосом исполненным ужаса, Джой произнес. — Ведьма! Пока отъезжали назад, впереди медленно открывалась дверь их номера. «Черт побери, как же им удалось найти нас так быстро!» — изумился Чарли. Не тратя времени на разворот, продолжал вести машину задним ходом, быстро приближаясь к выезду на шоссе. В этот момент на улице появился белый фургон. Резко вывернув, заблокировал въезд к тихому приюту. Чарли увидел это в зеркало заднего вида и нажал на тормоза, чтобы избежать столкновения. Послышалась стрельба. Из мотеля выскочили два человека с автоматами. «Ложитесь!» — Кристина оглянулась на Джоя. «Живо на пол!» — приказала она. «И вы тоже!» — сказал Чарли. Снова нажав на педаль газа и крутанув руль, чтобы увернуться от фургона. Кристина отстегнула ремень и пригнулась, чтобы ее не было видно в переднее стекло. Но если будут стрелять в дверь, пули ей все равно не избежать. Здесь Чарли был бессилен что-либо предпринять. Он мог только постараться поскорее выскочить отсюда. В закрытой машине оглушительно залаяла собака. Чарли промчался задним ходом через автостоянку, едва не столкнувшись с Тойотой, и задев за край железной загородки, окружавшей плавательный бассейн. Другого выезда на улицу не было, но ему было на это наплевать. Он проделает свой собственный выезд. Подал назад на тротуар, задний мост заскрежетал по бордюру. Чарли молил Бога, чтобы не пробило бак. Форд резко подскочил и вылетел на тротуар. Слава богу, движок продолжал работать. Сердце стучало, как шестицилиндровый мотор. Чарли не отпускал ноги с педали газа. Машина, визжа шинами, с ревом вылетела задним ходом на Стейт-стрит, едва не врезавшись в Volkswagen, ехавший вверх по улице и заставив полдюжины других автомобилей резко затормозить и вывернуть в сторону, чтобы уступить ему дорогу. Белый фургон рванул от мотеля на улицу и попытался протаранить их. Он мчался прямо на них, и решетка радиатора напоминала жуткий оскал, разверстую акулью пасть. За лобовым стеклом было видно двоих. Фургон зацепил правое переднее крыло Форда, раздался металлический скрежет и звон стекла разбитой фары. От сильного удара Форд подскочил. Кричал Джой, скулила собака. Чарли чуть не откусил язык. Кристина хотела подняться и посмотреть, что происходит, но Чарли закричал, чтобы она оставалась на месте, переключил скорость и рванул вперед по Стейт-стрит на восток, обогнув белый фургон. Тот попытался протаранить их, дав задний ход, но опоздал. Чарли боялся, что покореженное крыло будет цепляться за колесо, и в конце концов им придется остановиться, но этого не случилось. Несколько раз слышалось какое-то бряканье, когда от машины отваливались поврежденные части. Однако того специфического, скрежещущего звука, с которым крыло блокирует колесо или ось, не было. Снова послышалась стрельба. Пули били по обшивке. Но в салон не попадали. Форд на огромной скорости проскочил простреливаемый сектор. Чарли с такой силой сжал зубы, что у него свело челюсти. Впереди у перекрестка из-за угла появился еще один белый форт-фургон, выскочивший из тени огромного дуба. Боже, они повсюду! Фургон остановился на перекрестке, загораживая им путь. Чарли отчаянно вырулил на полосу встречного движения, заставив шарахнуться в сторону приближавшийся мустанг. Какой-то красный ягуар, чтобы избежать столкновения, подпрыгнув на бордюре, влетел на автостоянку. Они были у самого перекрестка. И хотя Чарли не отпускал ногу с педали газа, машина больше не набирала скорость. Второй фургон приближался. Он уже не успевал заблокировать дорогу, поэтому пошел на таран. Чарли все еще ехал по полосе встречного движения. Водитель мчащегося навстречу Понтиака затормозил слишком резко, и машину занесло и боком неотвратимо потащило прямо на них. Чарли отпустил газ, но не тормозил, иначе потерял бы маневренность и лишь на время отсрочил бы столкновение. У него оставались доли секунды, чтобы оценить ситуацию. Он не мог повернуть влево из-за потока транспорта. Справа наезжал белый фургон. Подать назад тоже нельзя. Там машины. И кроме того, на переключение скорости не было времени. Оставалось одно – продолжать ехать вперед и попытаться увильнуть от летящей на них стальной махины Понтиака, который уже нависал над ними точно гора. Из-под дымящихся шин Понтиака в воздух летели куски резины. В следующее мгновение ситуация переменилась. Понтиак уже не был обращен к ним боком, а, продолжая на ходу вращаться, развернулся на 180 градусов. Теперь он летел на них задом, занимая меньший участок трассы. Чарли рванул руль вправо, затем влево, огибая юзом летевший Понтиак, который просвистел мимо в каком-нибудь дюйме. С правой стороны в них врезался фургон. К счастью, он зацепил лишь бампер, который оторвался с диким скрежетом. Машина задрожала, ее отбросило на пару метров в сторону. Рулевое колесо словно сошло с ума. Оно вращалось под ладонями Чарли, обжигая кожу. Он вскрикнул от боли, но не выпустил баранку из рук. Извергая проклятие и пытаясь подавить навернувшиеся от боли слезы, которые мешали смотреть, он направил машину на восток, надавил на газ и помчался вперед. Миновав перекресток, он вывернул вправо и перебрался на нужную полосу. Он просигналил идущим впереди машинам, чтобы они уступили дорогу. Второй фургон, тот, что снес бампер, наконец выбрался из свалки, образовавшейся на перекрестке, и пустился в погоню. Их разделяли две машины, потом одна, потом он оказался сразу за ними. Кристина с Джоем, после того, как стихла стрельба, приподнялись на своих сиденьях. Мальчик посмотрел в заднее стекло и воскликнул. — Это ведьма! Я вижу ее! Я вижу ее! — Сядь и пристегни ремень, — велел ему Чарли. — Возможно, придется резко тормозить или поворачивать. Фургон был в 10 метрах и продолжал нагонять их. Оставалось 7 метров. Чубакка опять залаял. Перегнувшись, Джой обнял собаку и пытался ее успокоить. Впереди идущие машины сворачивали и избавляли скорость. Чарль поправил зеркало заднего обзора. Фургон был всего в 5 метрах, в 3. «Они будут таранить нас на ходу», — сказала Кристина. Слегка нажав на тормоза, Чарли повернул направо в узкий переулок, оставляя позади себя перегруженную транспортом Стейт-стрит. Они оказались в старом жилом районе, застроенном в основном бунгало и двухэтажными домами. Вокруг стояли старые деревья, по одной стороне были припаркованы машины. Фургон ехал следом. Однако немного отстал, так как задержался на повороте. Он был менее маневренным, чем Форд. Именно на это и рассчитывал Чарли. На ближайшем углу Чарли повернул налево, почти не сбавляя скорости, едва не поставив машину на два колеса. Он чуть было не потерял управление, но все-таки справился с ним, чудом избежав столкновения с автомобилем, который стоял у самого перекрестка. Миновав квартал, ушел вправо, затем влево, снова направо и еще раз направо, кружа по узким улочкам и постоянно увеличивая дистанцию между ними и фургоном. Когда они уже оторвались на расстоянии двух кварталов, так что их преследователи больше не видели, куда они поворачивают, Чарли прекратил беспорядочные маневры и стал выбирать дорогу более расчетливо, направляясь обратно в сторону Сейт-стрит. Затем пересек основную городскую магистраль и заехал на автостоянку возле какого-то торгового центра. — Мы что, останавливаемся? — спросила Кристина. — Да. Но мы оторвались от них. Возможно, на какое-то время. Но они... «Мне надо кое-что проверить», — сказал Чарли. Он припарковался так, чтобы не было видно со Стейт-стрит, поставив машину между двумя другими, которые по размеру превосходили Форд. Один — туристический трейлер, а второй — грузовичок-пикап. Очевидно, при столкновении со вторым белым фургоном, помимо бампера, была повреждена выхлопная труба, а может и глушитель. Снизу в салон проникал едкий дым. Чарли попросил немного опустить стекла. Он не хотел бы выключать двигатель, чтобы в случае необходимости немедленно сняться с места, но дым был таким едким, что пришлось заглушить мотор. Кристина отстегнула ремень и повернулась к Джою. — Как дела, малыш? Мальчик не ответил. Чарли оглянулся на него. Джой забился в угол, крепко стиснув кулачки. Подбородок дрожал, в лице не было ни кровинки. Губы кривились, однако он был слишком напуган, чтобы заплакать, и, парализованный страхом, не мог вымолвить ни слова. Наконец он поднял глаза, взгляд был затравленным и каким-то старческим. Когда Чарли увидел обращенные на него глаза мальчика, в которых читалось страшное страдание, его охватила тоска и отчаяние, и гнев. У него было подсознательное желание немедленно выйти из машины, найти на Стейт-стрит Грейс Спиви и разрядить в нее обойму. Сука! Тупая, безумная, безжалостная, злобная, отвратительная старая сука! Собака тихо поскуливала, как будто сопереживая своему юному хозяину. Мальчик издал похожий звук и посмотрел на пса, который положил голову ему на колени. Ведьма нашла их, словно по волшебству. Мальчик предупреждал, что от ведьмы спрятаться невозможно, что бы они ни предпринимали. И, похоже, он был прав. — Джой, — сказала Кристина, — что с тобой, малыш? Скажи что-нибудь. «Все в порядке?» Мальчик кивнул, но не произнес ни слова. И кивнул он как-то неуверенно. Чарли понимал, что происходит с мальчиком. Было трудно говорить, за какие-нибудь несколько минут все может пойти кувырком. В глазах Кристины стояли слезы. Чарли догадывался, о чем она думает. Она боялась, что теперь Джой сломался. Возможно, так оно и было. Глава 45. Клубящиеся черно-серые тучи прорвались, и разразилась собиравшаяся все утро гроза. Дождь поливал стоянку торгового центра и стучал по крыше их потрепанного Форда. Зловещие вспышки молний озаряли хмурое серое небо. «Хорошо», — думал Чарли, глядя в окно на затопляемый водой мир. Шторм, особенно грозовые разряды, были им на руку. Они радовались любой помощи, пусть даже небесной. «Должно быть где-то здесь», — сказал Чарли, открыв сумочку Кристины и вывалив все, что в ней было, на кресло. «Но я не понимаю, как они могли это сделать», — сказала она. «Это единственное место, где они могли его спрятать», — настаивал он, перерывая содержимое в поисках наиболее вероятного предмета, в котором мог быть спрятан миниатюрный передатчик. «Это единственная вещь, которая путешествует с нами от самого Лос-Анджелеса. Мы бросили чемоданы, оставили мою машину, так что это единственное место, где можно было его спрятать». «Но кому могла попасть в руки моя сумочка?» Его могли установить еще пару дней назад, до того, как началось это безумие, когда вы еще не подозревали ничего, — сказал Чарли. Он понимал, что хватается за соломинку, и старался, чтобы его голос не выдавал отчаяния, но это не очень ему удавалось. «Если мы не таскаем с собой передатчик, — думал он, — тогда как же, черт побери, им удалось так быстро выйти на нас? Как?» Он огляделся по сторонам. Никаких белых фургонов не было. Пока. Джой смотрел в окно. Губы его шевелились, но он не произносил ни звука. Он выглядел совершенно изможденным. Капли дождя сквозь узкую щель в окне попали ему на лицо, но он, казалось, не замечал этого. Чарли вспомнил о своем несчастном детстве, о побоях, который терпел от отца, вспомнил пьяное лицо матери, в котором не было ни тени любви. Он подумал о других беспомощных детях во всем мире, которые становятся жертвами насилия, потому что еще слишком малы, чтобы дать сдачи, и новая волна гнева придала ему сил. Он взял зеленую малахитовую пудреницу, которую вместе со всем остальным вытряхнул из сумочки Кристины, открыл ее, убрал пуховку и снял слой пудры, выбросив и то, и другое в мешок для мусора, который был подвешен на щитке. Он быстро проверил пудреницу, но ничего не нашел. Он постучал ею об руль, отчего она разбилась, и он внимательно осмотрел осколки, не обнаружив ничего подозрительного. «Если бы где-то здесь был передатчик, — сказала Кристина, — у него должен был быть мощный источник питания, верно?» «Батарейка, — сказал он, разбирая футляр с помадой. — Но он же не смог бы работать от такой крохотной батарейки. Уровень современной технологии позволяет и не такое. Они могут быть микроскопическими, вы не поверите». Хотя все четыре окна были слегка приоткрыты, и свежий воздух беспрепятственно поступал в салон, стекла запотели. Чарли не мог наблюдать за стоянкой. Это нервировало, поэтому он завел машину, и, несмотря на выхлопные газы, которые просачивались в салон из поврежденного глушителя и выхлопной трубы, включил обогреватель стекол. В сумочке была ручка с золотым пером и капиллярная ручка. Чарли разобрал обе. «На какое расстояние может передавать такое устройство?» — поинтересовалась Кристина. «Зависит от того, насколько совершенна его конструкция. А точнее, мили на две. Всего лишь? Ну, максимум на пять. Но из Лос-Анджелеса его засечь невозможно. Нет». В ручках передатчика не оказалось. «Как же они нашли нас здесь, в Санта-Барбаре?» — спросила Кристина. Просматривая ее бумажник, проверяя карманный фонарик, пузырек с эскадрином и другие мелочи, он сказал: «Возможно, у них есть осведомители в полицейских управлениях, через которых они узнали, что угнанный Кадиллак обнаружен в Вентуре. Затем, должно быть, предположили, что мы двигаемся в сторону Санта-Барбары, и объявились здесь, и на своих фургонах начали наугад прочесывать улицу за улицей с включенными принимающими устройствами, пока не оказались на достаточном расстоянии и не запеленговали передатчик. «Но ведь мы могли отправиться в сотню других мест», — сказала Кристина. «Я просто не понимаю, как они так быстро вышли на Санта-Барбару. Может быть, они искали нас не только здесь? У них могут быть специальные группы в Вентуре, Оджии и в десятке других городов. Какова вероятность обнаружить нас, прочесывая город такого размера и рассчитывая засечь сигнал передатчика? Вероятность невелика, но такое возможно. Наверное, так оно и было, потому что как иначе они могли нас обнаружить?» «Это ведьма», — с заднего сиденья произнес Джой. «У нее есть волшебная сила, колдовские чары, что-то такое». И он снова погрузился в угрюмое молчание, глядя на дождь за окном. Чарли был готов согласиться с наивным объяснением Джоя. Старуха отличалась нечеловеческой одержимостью и обладала потрясающим даром преследования добычи. Естественно, никакого волшебства в этом не было. Всему есть логическое объяснение. Версия о миниатюрном передатчике выглядела наиболее убедительно, но будь это передатчик или что-либо другое, им было необходимо приложить весь свой интеллект и здравый смысл, чтобы найти ответ. В противном случае им никогда не оторваться от этой старой суки с ее фанатиками. Стекла очистились. Белых фургонов на стоянке не было. Чарли проверил все содержимое сумочки, но так и не нашел электронного устройства, которое, по его мнению, наверняка было там спрятано. Тогда стал прощупывать саму сумку в надежде найти что-то под подкладкой. «По-моему, нам пора трогаться», — нервничала Кристина. «Одну минуту», — сказал Чарли, разрывая пилкой для ногтей крепкие швы на ручке сумки. «Меня уже тошнит от выхлопных газов», — сказала она. «Откройте пошире окно». Внутри ручек не нашел ничего, кроме ватной прокладки. «Никакого передатчика», — сказала она. «И все же дело должно быть именно в этом. Но если нет в сумочке, то где же?» «Где-то», — мрачно произнес он. «Вы же сами сказали, что он должен быть в сумочке». «Я ошибся. Где-то еще». Он задумался, но мысль о белых фургонах не давала сосредоточиться. «Нам надо ехать», — настаивала Кристина. «Я знаю». Он снял машину с ручного тормоза, переключил скорость и, подняв стол брызг, тронулся с места. «Куда теперь?» — спросила Кристина. «Не знаю». Глава 46. Некоторое время они бесцельно кружили по Санта-Барбаре и соседнему городку Монте-Сито, держась в стороне от крупных автомагистралей, переезжая из одного спального района в другой, с одной единственной целью – не останавливаться. То здесь, то там, на перекрестках, в местах соединения водостоков, образовались настоящие озера, из-за которых проехать было сложно, а иногда и совсем невозможно. С деревьев капало, они стояли мокрые, с отяжелевшими от сырости ветками. Из-за дождя и туманной хмари все дома, независимо от стиля и цвета, казались одинаково серыми и грязными. Кристина боялась, что Чарли не представляет себе, как выбраться из создавшегося положения. Более того, что у него не осталось и надежды. Он был неразговорчив, вел машину, не произнося ни звука, мрачно глядя на залитые дождем улицы. Только теперь она окончательно осознала, насколько привыкла полагаться на его хорошее настроение, на его оптимизм и непоколебимую уверенность в себе. Она держалась только благодаря ему. Никогда она не думала, что будет способна сказать такое о мужчине, каком бы то ни было, но сейчас должна была признать, без Чарли она просто пропала бы. Джой говорил только тогда, когда к нему обращались, но сказать ему было особенно нечего, и голос его звучал отстраненно, точно у призрака. Таким же вялым и апатичным был Чубакка. Всю дорогу они слушали радио, ловили станции, передающие рок-музыку или кантри, или свинг, или джаз. Но любая музыка, независимо от стиля, звучала фальшиво. Реклама казалась неуместной. Когда за вами гонится банда лунатиков, чтобы убить вас и маленького мальчика, какая вам разница, лучше или хуже та или иная марка машинного масла, виски, джинсов или туалетной бумаги? Новости в основном касались погоды и были неутешительными. В десятке городов между Лос-Анджелесом и Сан-Диего наводнение. В Малибу затопило первые этажи дорогих особняков. Грязевые потоки наносят ущерб в Сан-Клементе, Лагуне-Бич, Pacific Palisades, Монте-Сито и других населенных пунктах к северу по побережью. Мир Кристины рухнул и развалился на части. И теперь, похоже, все мироздание готово было последовать этому примеру. Когда Чарли заговорил, нарушив тягостное молчание, Кристина почувствовала такое облегчение, что едва не разрыдалась. А сказал он следующее. «Главная наша задача — убраться из Санта-Барбары, найти безопасное место и затаиться до тех пор, пока Генри не приведет все в порядок. Мы не сможем ничего предпринять, пока все мои люди не займутся делом Спиви вплотную и не начнут оказывать давление на нее и на всех прочих в ее поганой церкви. «Как же нам выбраться из города?» — спросила Кристина. «Ведь машина в розыске». «Да, к тому же разваливается на ходу». «Ну что, угоним еще одну тачку?» «Нет», — сказал Чарли. «Первым делом нам нужны наличные. Деньги на исходе. А расплачиваться всюду по кредитным карточкам невозможно, потому что так мы оставляем след. Но пока мы здесь, в этой осторожности нет никакого смысла. Им все равно известно, что мы в Санта-Барбаре, так что нужно получить по кредиткам всю имеющуюся на наших счетах наличность. Чарли стал действовать с ошеломляющей скоростью. Они разыскали телефонную будку и по справочнику выписали адреса ближайших отделений банков Wells Fargo и Security Pacific. Чарли имел счет в первом, Кристина во втором. В одном из филиалов Security Pacific Кристина по кредитной карточке Visa сняла $1000, в другом получила $500 по MasterCard, а в третьем приобрела на $2000 дорожных чеков номинальной стоимостью по $20 и $100 каждый. Затем у входа в банк, используя свою автоматическую чековую книжку, получила в банковском кассовом аппарате $300 единовременно. Исправившись через компьютер, выяснила, что имеет право снимать такую же сумму дважды в день. Таким образом, к 1500, полученным по MasterCard и Visa, добавила еще $600. Вместе с 2000 в дорожных чеках у нее образовалась сумма в $4100. «Теперь посмотрим, что имеется у меня», — сказал Чарли, приступив к поискам отделения Уэллс Фарго. «Но этого должно хватить надолго», — сказала Кристина. «Только не для того, что я задумал», — ответил Чарли. «И что же вы задумали?» «Потерпите, увидите». В бумажнике у Чарли всегда лежал незаполненный чек. В ближайшем отделении своего банка, предъявив целую кипу удостоверений и пространно побеседовав с управляющим, Чарли снял со своего текущего счета 7500 долларов из имевшихся 8254. Он боялся, что полиция уже известила банк о том, что имеется ордер на его арест, и как только он появится за банковской стойкой, первый же служащий донесет на него властям. Но удача улыбнулась ему. Полиция не могла тягаться в оперативности с Грейс, Спиви и ее сектантами. В других банках он снял деньги по Visa, MasterCard, Carte Blanche и American Express. Дважды, пока они кружили по городу, они видели патрульные машины. И каждый раз Чарли старался убраться подальше с глаз полиции. Если же это было невозможно, он, затаив дыхание, ждал, что их вот-вот остановят, но всякий раз проносило. Он понимал, они играют с судьбой. В любой момент какой-нибудь фараон мог обратить внимание на номера, или люди с Пиви вновь запеленгуют их. Где же спрятан передатчик, если не в сумке Кристины? Где-то ведь он должен быть. Другого объяснения не было. С каждой минутой он все больше тревожился, покрываясь холодным потом. К концу дня они собрали больше 14 тысяч долларов. Все так же лил дождь, и быстро темнело. «Ну вот», — сказала Кристина. Даже если бы можно было выжать еще несколько сотен, банки уже закрыты. Так что же теперь? Они остановились у торговых рядов, где приобрели новую сумочку для Кристины и кейс, чтобы сложить туда аккуратные банковские пачки, а также свежую газету. Внимание Чарли привлек огромный заголовок, занимавший половину первой полосы. Лидер религиозной секты разыскивается в связи с серией поджогов и взрывов. Он показал газету Кристине. Стоя под козырьком у магазина готового платья, они, внимательно боясь пропустить хотя бы слово, прочитали статью. Шумел дождь, пузырились лужи на тротуаре. В статье мелькали их имена и говорилось, что Чарли разыскивается для дачи показаний по смежному делу об убийстве, но, к счастью, их фотографии газета не напечатала. «Итак, полиция ищет не только меня», — заключил Чарли, — «но и Грейс Спиви. Это уже отрадно». «Это верно, только они ничего не смогут ей предъявить», — сказала Кристина. «Она чересчур умна и коварна для них». «Ведьмы не боятся полицейских», — мрачно заметил Джой. «Не стоит отчаиваться», — подбодрил их обоих Чарли. «Если бы вы видели эти дыры у нее на ладонях, если бы вы слышали, какой бред она несет, вы бы поняли, что она балансирует на краю пропасти. Меня совсем не удивит, если при очередном разговоре с полицией она будет бахвалиться перед ними своими подвигами». «Послушайте», — сказала Кристина, — «ее, очевидно, разыскивают в округе Оранж или в районе Лос-Анджелес, но никак не здесь. Почему бы нам не позвонить в полицию, разумеется, анонимно, и не сообщить им, что она в этих краях?» «Превосходная мысль», — сказал Чарли. Он позвонил из телефонной будки и был весьма краток. Он говорил с дежурным сержантом Пуласки, сообщив ему, что к происшедшему тем днем инциденту в мотеле «Тихая пристань» причастны Грейс, Спиви и ее церковь «Сумерек». Он описал белые фургоны и предупредил, что члены секты вооружены автоматами. Он повесил трубку, не обращая внимания на вопросы сержанта. Вернувшись в машину, Чарли снова развернул газету, нашел в разделе объявлений рубрику «Продажа автомобилей» и углубился в чтение. Дом был небольшой, но опрятный. одноэтажный коттедж под двускатной крышей с фронтоном, стиль который редко встретишь в Калифорнии, выкрашенный голубой краской с белыми ставнями и белыми же оконными рамами. Фонари в конце дорожки и на крыльце напоминали латунные корабельные светильники. Дом походил на тихую гавань, в которой можно укрыться от шторма и всяких превратностей судьбы. Внезапная ностальгия по собственному дому охватила Чарли. Он почувствовал запоздалую горечь, вспомнив о том, что сообщил ему утром Генри Ремкин. Его дом, так же, как и Кристинин, сгорел дотла. Он убеждал себя, что страховка возместит ущерб, что не стоит оплакивать прошлое, что в жизни есть более важные вещи, чем те, что сгорели в огне. Но сейчас, как бы не увещевал себя, не мог избавиться от тупой боли в сердце. Стоя в промозглых февральских сумерках под проливным дождем, усталый, обремененный грузом ответственности за безопасность Кристины и Джоя, бремя, тяжесть которого час за часом все увеличивалось, он не мог избавиться от щемящей тоски по любимому креслу, книгам и мебели в своем кабинете. «Хватит!» — гневно приказал он себе. «Нет времени на сантименты и жалость к самому себе. По крайней мере, если мы собираемся жить дальше». От его дома осталась куча щебня. Его любимое кресло обратилось в прах. Его книги превратились в дым. Втроем в сопровождении Чубаки они поднялись на крыльцо и позвонили. Дверь открыл седой мужчина, на вид лет 60 с лишним, в коричневом вязаном кардигане. «Мистер Мэддиган», — осведомился Чарли, — «я звонил вам некоторое время тому назад по поводу... Вы Пол Смит?» — сказал Мэддиган. «Он самый. Проходите, проходите. О, да у вас собака. Можете привязать ее на крыльце». Кинув взгляд мимо хозяина дома в глубину гостиной, где лежал светло-бежевый ковер, Чарли заметил. «Боюсь, мы наследим у вас. Там на дорожке тот самый фургон». «Точно», — сказал Мэддиган. «Секундочку, я только возьму ключи». Они молча ждали, пока он ходил за ключами. Коттедж стоял на высоком холме, с которого открывался вид на Санта-Барбару. Сквозь плотную пелену дождя внизу тускло мерцали огни города. Когда Мэддиган вернулся, на нем был плащ с капюшоном и высокие резиновые калоши. Янтарный свет, отбрасываемый фонарями, смягчал некоторую грубоватость изборожденного морщинами лица. Если бы они снимали фильм и искали актера на роль благодушного старикана, Мэддиган подошел бы как нельзя лучше. Мэддиган принял Кристину и Джоя за жену и сына Чарли и посетовал, как они рискнули выйти на улицу в такую отвратительную погоду. «Мы родом из Сиэтла», — солгала Кристина, «и такая погода для нас привычное дело». Тем временем Джой все больше уходил в себя. Он не разговаривал с Мэддиганом и даже не улыбнулся, когда тот пытался подтрунивать над ним. Впрочем, если не знать, каким общительным ребенком он был, его неразговорчивость легко можно было принять за обычную застенчивость. Мэддиган горел желанием сбыть с рук джип-фургон, хотя и не отдавал себе отчета, что проявлял свое желание чересчур откровенно. Он считал, что ведет себя сдержанно, но без конца твердил о маленьком, всего 32 тысячи миль пробеге, о протекторах, которые почти как новые, и прочих достоинствах машины. Чарли быстро сообразил, что к чему. Год назад Мэддиган стал пенсионером, и ощутил, что на одну скромную пенсию и пособие службы социальной защиты трудно вести образ жизни, к которому они с женой привыкли. У них было два автомобиля, моторный катер и джип-фургон, не считая двух снегоходов. Теперь им приходилось выбирать между морским туризмом и зимними видами спорта, и они решили избавиться от джипа и снегоходов. Мадигану было досадно, он сетовал на правительство, которое тянуло с него налоги, когда он был помоложе. «Выдирай они всего на 10% меньше, у меня бы сейчас была такая пенсия, что остаток жизни я провел бы как король. Но они забирали мои денежки и пускали их на ветер. Да-да, пускали на ветер». Хотя, кроме двух лампочек, горевших над гаражом, другого освещения поблизости не было, Чарли отметил, что фургон находился в приличном состоянии, нигде не поржавел и не нуждался в ремонте. Двигатель заводился с полоборота, не чихал и не стучал. «Если желаете, можете попробовать на ходу», — предложил Мэддиган. «Это не обязательно», — сказал Чарли. «Давайте лучше обсудим условия». Мэддиган просиял. «Пройдемте в дом». «Право, не хотелось бы наследить у вас на ковре. Мы войдем через кухню». Они привязали Чубакку к столбу на заднем крыльце, вытерли ноги, отряхнули плащи и вошли в дом. В веселенькой светло-желтых тонах кухни было тепло. Миссис Мэддиган мыла и тут же возле раковины натирала овощи. Круглолицая и седая, она принадлежала к тому же типу благообразных и доброжелательных стариков, что и ее муж. Она настояла на том, чтобы Кристина и Чарли выпили кофе и налила чашку горячего шоколада для Джоя, который был по-прежнему неразговорчив и печален. Мэддиган перебрал, пожалуй, процентов на 20, но Чарли без колебаний согласился на его цену, и старик не мог скрыть радостного удивления. — Что ж, прекрасно, если вы завтра принесете чек. — Я бы хотел заплатить наличными и забрать джип сегодня, — сказал Чарли. — Наличными? — удивился Мэддиган. — А можно и так, только вот оформление. — Вы что-то задолжали банку или у вас нет паспорта на машину? — О, нет, я ничего за нее не должен, а паспорт у меня здесь. — Значит, можно оформить и сегодня. Но нам придется пройти экспертизу на уровень токсичности выхлопных газов, прежде чем вы сможете перерегистрировать ее на свое имя. Знаю, я займусь этим утром, первым делом. А если возникнут осложнения? Вы, я вижу, мистер Мэддиган, порядочный человек. Уверен, вы не стали бы предлагать мне машину в плохом состоянии. Ну что вы, я ухаживал за ней как за младенцем. Меня это устраивает. Вам надо будет поговорить со своим страховым агентом. Непременно. Пока же на ближайшие 24 часа я застрахован. Быстрота, с какой Чарли хотел все провернуть, а также то, что он предложил расплатиться сейчас же и наличными, привели Мэддигана в некоторое замешательство и даже заронили какое-то подозрение. Однако он получал на 800-900 баксов больше того, на что первоначально рассчитывал, и этого было достаточно, чтобы он посмотрел на странные обстоятельства сквозь пальцы. 15 минут спустя они уже ехали в джипе-фургоне, и ни полиция, ни Грейс Спиви не могли бы установить факта покупки Чарли этой машины до тех пор, пока он не обратится в полицию с заявлением о перерегистрации ее на свое имя. И хотя дождь лил так же, а черные тучи то и дело прорезали молнии, вечер больше не представлялся таким зловещим, каким был до сделки с Мэддиганом. «Почему это непременно должен быть джип?» — спросила Кристина, когда они выехали на шоссе 101 и взяли курс на север. «Там, куда мы направляемся, — ответил Чарли, — нам потребуется четырехприводная машина. А куда мы направляемся? В конечном итоге в горы. Зачем? Есть один уголок, где мы сможем укрыться, пока Генри или полиция не найдут способа остановить Грейс Спиви. Я на паях владею коттеджем в горах Сьерра-Невада у озера Тахо. Это так далеко, но это идеальное место. Уединенное. Кроме меня, совладельцев еще трое. Каждый из нас проводит там по несколько недель в году, а когда дом пустует, мы сдаем его в аренду. Его построили как горнолыжный приют. Но зимой он практически не используется, потому что дорогу туда так и не заасфальтировали. Там планировали построить 20 шале такого же типа, а администрация округа обещала проложить дорогу, однако успела построить только первый, после чего планы забросили. Так что теперь туда ведет грунтовая дорога, по которой может проехать только одна машина. Снег никогда не чистит. А зимой добраться до места совсем непросто. Дело довольно убыточное, как оказалось, но, возможно, сейчас принесет пользу. Мы все время бежим куда-то. Я не привыкла бегать от проблем. Но мы ничего не можем с этим поделать. Все в руках Генри и других. Наше дело держаться подальше и остаться в живых. А в горах ни одна душа искать нас не будет. С заднего сиденья раздался усталый и бесцветный голос Джоя. «Ведьма будет искать нас. Она найдет нас. Нам не спрятаться от нее». Глава 47. Грейс, как обычно, не спалось. Выехав из Санта-Барбары, в десятером на двух белых фургонах и синем Олдсмобиле, они направились на север и спустя какое-то время остановились в мотеле Солидаде. Мальчишку они упустили. Грейс была уверена, его увозили в северную часть штата. Она шкурой чувствовала это, но не знала, куда именно. И была вынуждена сделать остановку, чтобы дождаться последних новостей или божественного озарения. Еще до того, как остановиться в мотеле, Грейс решила впасть в транс. И Кайл всячески старался помочь ей в этом. Но она никак не могла перешагнуть барьер, отделяющий этот мир от потустороннего. Что-то стояло у нее на пути, некая стена, которой никогда прежде не было, зловещая, сдерживающая сила. Она ощущала присутствие сатаны. Он был рядом, в фургоне, не позволяя ей войти в царство теней. И ее молитв оказалось недостаточно, чтобы развеять дьявольские чары и вознестись к Богу, чего она страстно желала. Поверженные они остановились на ночлег и все вместе поужинали в местном кафе. Они были слишком измучены и напуганы, и ни у кого не было ни аппетита, ни желания о чем-то говорить. После ужина все разошлись по комнатам, словно монахи по кельям, чтобы помолиться, собраться с мыслями и прийти в себя. Но сон ускользал от Грейс. Кровать у нее была удобная, с тугим матрасом, однако ей постоянно мерещились голоса из царства духов. Хотя она и не пребывала в трансе, голоса взывали к ней откуда-то из-за изголовья, бормоча и предупреждая о чем-то. Она никак не могла разобрать, о чем же, задавая вопросы, которые она не могла разобрать. За то время, что она владела даром, это был первый случай, когда ей не удавалось вступить в контакт с миром теней, и ею овладели раздражение и страх одновременно. Ей было страшно, так она понимала, что это значит, дьявол добивался все большей власти над миром. Зверь стал настолько уверен в себе, что уже мог дерзко вмешиваться в отношения Грейс с Богом. Сумерки опускались быстрее, чем предполагалось. Неумолимо распахивались врата ада. И хотя теперь голоса духов были невнятны, Их мольбы звучали приглушенно и искаженно. Грейс улавливала в них тревожные нотки и знала, что впереди разверзлась пропасть. Может быть, если она отдохнет, если ей удастся уснуть, она наберется сил и сможет преодолеть барьер, разделивший два мира. Но в это страшное время покоя ей не было. За последние несколько дней она похудела на 2 килограмма, и глаза ее воспалились от постоянного недосыпания. Она хотела только одного — уснуть. Но невнятные голоса не отступали. Ее уносил поток потусторонних голосов. Ей передавалась их тревога. Ее охватывала паника. Время было на исходе. Мальчишка становился все сильнее. Слишком мало времени, чтобы успеть сделать все необходимое. Слишком мало времени. А может быть, времени уже и не осталось. Ее заполняли не только голоса, но и видения. Лежа в темноте на постели и вперив взгляд в потолок, Грейс видела, как внезапно оживали тени, и покров ночи превращался в черные крылья, и что-то отвратительное начинало опускаться с потолка. Нет! И падало на нее, трепухалось и шипело, и плевало ей в лицо какой-то холодной слизью. О, Боже, нет! И дышала, источая серое зловоние. Отчаянно молотя руками, она давилась, силясь позвать на помощь, но голос предал ее, так же, как она предала доверие Господа. Руки не слушались. Тогда она заколотила ногами, но ноги тоже отнимались. Она извивалась, тело сотрясало дрожь. Она чувствовала на теле грубые ладони. Они щипали и били ее. Чей-то масляный язык облизал ее лицо. Она видела устремленные на нее кровавые глаза, оскал рта, полного страшных острых зубов, провал носа, кошмарная личина, частью человечья, частью свиная, частью напоминавшая морду летучей мыши. К ней вернулась речь, но говорить она могла только шепотом. Она истово призывала Бога, святых, и произносила те священные слова, которые могли бы отвратить таинственного демона. Наконец он стал сжиматься и усыхать. Глаза его тускнели, смрадное дыхание стихало, и вот он милостиво отпустил ее, взмыл к потолку и шарахнулся в окутанный мраком угол комнаты. Она села, отбросила скомканное одеяло и перевалилась к краю кровати. Дрожащей рукой нащупала ночную лампу. Сердце колотилось такой силой, что ломило всю грудь, и, казалось, трещат кости. Она включила ночник. Никакого демона в комнате не было. Включив еще одну лампу, прошла в ванную. Там тоже никого не было. Но она знала, что он был реальностью, чудовищной реальностью, а не просто плодом ее воображения или галлюцинации. Да-да, она знала истину, она знала страшную истину. Но чего она не знала, так это того, как она вышла из комнаты и очутилась на полу возле широкой кровати. Очевидно, в ванной ей стало плохо, и она ползком добралась до постели. Но этого она не помнила. Когда сознание вернулось к ней, она нагая лежала ничком на ковре и тихо плакала. Потрясенная, сбитая с толку, сконфуженная, она надела пижаму и тут заметила, что под кроватью прячется змея. Она шипела. Это был самый зловещий звук, который Грейс когда-либо доводилось слышать. Змея выползла из-под кровати, огромная, как удав, с дьявольской мордой, какая бывает у гремучей змеи, с сетчатыми глазами насекомого и большими, точно скрюченными пальцы клыками, с которых стекали капли яда. Так же, как некогда змей в Эдемском саду, тварь произнесла: «Твой Бог больше не будет тебе покровительствовать. Твой Бог отказался от тебя». Она отчаянно затрясла головой: «Нет, нет, нет!» С дьявольской грацией, от которой становилось не по себе, змея свернулась в кольцо, а из кольца поднялась ее голова. Она открыла пасть и бросилась вперед, укусив Грейс в шею. Как вдруг, не понимая, как она там очутилась, Грейс обнаружила себя сидящей на табуретке перед туалетным столиком, вперив взгляд в свое отражение в зеркале. Глаза ее были воспалены и слезились, ее пробирала дрожь. В глазах она видела это даже по искаженному отражению. В глазах было нечто такое, чего она не ожидала увидеть, и в испуге опустила взгляд, посмотрев на свою дряблую шею. Грейс думала, что увидит след от змеиного укуса, но ничего не было. Это невозможно. Зеркало лжет. Она провела ладонью по шее, но не почувствовала никакой раны, не было и боли. Выходит, змея не укусила ее, но ведь она так отчетливо помнит. Прямо перед собой она увидела полную окурков пепельницу. В правой руке дымилась сигарета. Должно быть, она просидела здесь около часа, курила, уставившись в зеркало. Но этого она не помнила. Что с ней? Она потушила сигарету и снова посмотрела на себя в зеркало. Она была потрясена. Точно увидела себя впервые за много лет. Увидела всклокоченные грязные космы, ввалившиеся глаза, а под ними синие нездоровые мешки. Зубы, о боже, их будто две недели не чистили, с сильным желтым налетом. Теперь она знала, дар лишил ее не только сна, но и многого другого из ее прежней жизни. Только теперь она была вынуждена с горечью признать, что ее божественный дар — все это видение, трансы, общение с духами — заставил ее махнуть на себя рукой. На пижаме были жирные пятна и пепел от сигарет. Она подняла руки и принялась с изумлением их рассматривать. Ногти давно не стриженные и обломанные. А под ними слой грязи. Костяшки пальцев посерели от грязи. Она всегда ценила чистоту и опрятность. Что бы сказал ее Альберт, если бы увидел ее такой? Мелькнула унизительная мысль. Не была ли ее дочь права, когда отправила ее на психиатрическое обследование? Подумалось, не грезит ли она? Может, она никакой не религиозный лидер, а просто старая женщина с помутившимся рассудком, одержимая страшными галлюцинациями и бредом, сумасшедшая. Действительно ли Джойс Кавелла воплощенный антихрист? Или всего лишь невинный ребенок? Действительно ли грядут сумерки? Или ее страх перед дьяволом всего лишь большая фантазия глупой старухи? Внезапно, с выворачивающей душу ясностью, осознала, что ее святая миссия не более чем крестовый поход жалкого шизофреника. Нет, она яростно затрясла головой. Нет, эти мерзкие сомнения... происки сатаны. Это был ее Гефсиманский сад. В Гефсиманском саду у Кедронского ручья тяжелые сомнения охватили Иисуса. Ее Гефсиманский сад расположился в куда более скромном месте, невзрачном мотеле в Солидаде, штат Калифорния. Но в ее жизни это был такой же ответственный момент, как и в жизни Иисуса. Это было испытание. она должна укрепиться в своей вере в Бога и в самую себя. Грейс открыла глаза и посмотрела на себя в зеркало. Взгляд оставался таким же безумным. Нет. Она схватила пепельницу и швырнула в отражение, разбив вдребезги зеркало. На туалетный столик и на пол посыпались стекло и окурки. Она сразу же почувствовала себя лучше. Дьявол прятался в зеркале. Она разбила стекло, и дьявол оставил ее. Волна уверенности в своих силах захлестнула ее. У нее была божественная миссия. Она должна выполнить ее. Глава 48. Незадолго до полуночи Чарли остановился у мотеля, где они сняли двухместный номер. Будучи уверенным, что их никто не преследовал, и чувствуя себя немного спокойнее, чем прошлым вечером, он и теперь не сомневался в необходимости быть начеку постоянно. Поэтому с Кристиной они отдыхали по очереди. Джой спал неспокойно. Его преследовали кошмары, от которых он то и дело просыпался в холодном поту. А утром выглядел еще бледнее и практически не разговаривал. Ливень стих и лишь слегка моросило. Низко нависали темные зловещие тучи. После завтрака Чарли вновь повел джип на север, на Сакраменто. Кристина села сзади вместе с мальчиком. Она читала ему купленные накануне книжки с рассказами и комиксами. Джой покорно слушал и при этом не задал ни одного вопроса и ни разу не улыбнулся. Кристина предложила ему сыграть в карты, но он не захотел. Все больше Чарли переживал за мальчика, чувствовал возраставшую досаду и гнев. Он обещал защитить их, дал слово положить конец преследованиям в Спиве. На поверку же вышло, что он помогал им только бежать, удирать, поджав хвост. Будущее представлялось туманным. Даже Чубакка выглядел подавленным. Его поместили в багажном отделении за задним сиденьем. Он лежал неподвижно и только иногда поднимал голову, чтобы посмотреть на серый бесцветный день, затем вновь скрывался за спинкой сиденья. Они прибыли в Сакраменто, когда не было и 10. Разыскали большой магазин спорттоваров и накупили массу вещей, необходимых для жизни в горах. Спальные мешки, на случай, если в доме окажется недостаточно тепло, башмаки на толстой подошве, лыжные костюмы. Белый для Джоя, синий для Кристины, зеленый для Чарли. Перчатки, темные очки, чтобы предотвратить снежную слепоту, вязаные шапочки, снегоступы, охотничьи спички в жестяных упаковках, топор и дюжина других вещей. Кроме того, дробовик «Ремингтон», автоматический винчестер под патроны калибра 0,308 дюйма, легкое, но мощное оружие и кучу патронов. Чарли был уверен, что в горах Спиви не найдет их. В этом не могло быть сомнений, но просто на всякий случай. Они на скорую руку перекусили в Макдональдсе, а потом Чарли позвонил Генри Ренкину, подсоединив предварительно к платному телефону детектор и убедившись, что линия не прослушивается. Новостей было немного. Газеты «Оранже» и «Лос-Анджелеса» все так же пестрели материалами, посвященными церкви «Сумерек». А полиция по-прежнему занималась поисками Грейс Спиви, искали и Чарли, все с большим нетерпением. Полиция подозревала, что он не объявляется из-за того, что и в самом деле замешан в убийстве. Полицейским и в голову не приходило, что он избегает их, из опасений, что у Спиви могли быть осведомители в полицейском управлении. Такой возможности они просто не допускали. Тем временем Генри Ренкин пытался снова поставить агентство на ноги, устроив у себя в доме штаб-квартиру. С завтрашнего дня он надеялся вплотную заняться делом Спиви. На станции техобслуживания они переоделись во все теплое, до гор оставалось рукой подать. Снова сели в джип. Чарли взял курс на восток, к горам Сьерры-Невады. Кристина сидела с Джоем, читала, разговаривала с ним, отчаянно, но без видимых результатов пыталась его растормошить. Дождь совсем прекратился, усиливался ветер. Потом началась метель. Глава 49. Мать Грейс ехала в Олдсмобиле. За ней на двух белых фургонах следовали 8 учеников. Они двигались по шоссе номер 5 в самом сердце Калифорнии. Вокруг простирались необозримые поля, на которых даже в самый разгар зимы вызревал урожай. За рулем сидел Кайл Барлоу. Его охватывали то тревога и раздражительность, то усталость и сонливость. Временами угнетала утомительная бесконечная дорога и унылый дождливый пейзаж. Хотя их агенты в полиции и других местах не знали ничего о местонахождении Джоя Скавелла и его матери, они держали курс на север от Солидада, потому что Грейс уверяла, что мальчишка и его стража должны быть где-то там. Она заявила, что ночью ей было видение. Барлоу был совершенно убежден, никакого видения не было, это одни домыслы. Слишком хорошо он знал ее, чтобы так просто попасться на удочку. Видел ее насквозь. Посети ее видение, она была бы теперь в эйфории. Она же, напротив, мрачна и молчалива. Кайл подозревал, что Грейс пребывает в полной растерянности и не хочет открыться им, что потеряла всякий контакт с царством теней. Его охватила тревога. Если Грейс утратила способность говорить с Богом, если не могла больше совершать путешествия в потусторонний мир и общаться с ангелами и душами умерших, означало ли это, что она не является больше Божьей избранницей и лишена Божьего благословения на выполнение своей миссии? Или власть дьявола над миром настолько возросла, что зверь может встать между Богом и Грейс? Если это так, то сумерки вот-вот наступят, и тогда начнется тысячелетнее правление зла. Он посмотрел на Грейс. Та была словно в забытьи, взгляд устремлен вперед, сквозь дождь, напрямую, как стрела шоссе. Она выглядела еще более постаревшей, словно за несколько дней прожила десятилетие, и походила на древнюю мумию, посеревшую и иссохшую. Серым было не только ее лицо, но и вся одежда. По непонятной для Барлоу причине, Грейс всегда носила одежду какого-нибудь одного цвета. Видимо, это имело религиозный смысл, касалось ее видений, хотя он и не был в этом уверен. Он привык видеть ее в одной гамме. Однако сегодня впервые она была в сером. Он мог представить ее в платье какого угодно цвета, желтого, синего, всех оттенков красного, зеленого, белого, лилового, оранжевого или розового. Но это всегда был яркий цвет, а не такой безнадежно унылый, как теперь. Ее выбор был неожидан. Утром, выйдя из мотеля, им пришлось зайти в магазин, купить Грейс серые башмаки и такие же серые блузку и свитер, потому что у нее никогда не было серых вещей. Она пребывала в нервозном состоянии на грани истерики, пока не облачилась во все серое. «Сегодня в царстве духов серый день», — сказала она перед тем, — «и энергия имеет серый цвет. Я должна выглядеть соответствующе. Я не вписываюсь, я вношу диссонанс. Я должна быть гармонична. Настаивала, чтобы ей купили украшения. Была неравнодушна к драгоценностям, но найти серые кольца, браслеты и броши оказалось непросто. Большинство ювелирных изделий броские и яркие. В конце концов, ей пришлось довольствоваться ниткой серого жемчуга, и было непривычно видеть ее без единого перстня на бледных высохших пальцах. Серый день в царстве духов. Что бы это значило? Хорошо это или плохо? Судя по поведению Грейс, ничего хорошего в этом не было. Времени оставалось мало. Именно это Грейс и имела в виду утром, но не захотела развивать свою мысль дальше. Время текло неумолимо. Они пребывали в растерянности и продвигались на север, полагаясь только на интуицию. Кайлу стало страшно. Он испугался. Убей он снова, пусть даже во имя Господа, и оживет его ужасное прошлое. Он ведь гордился, что может подавить в себе агрессивность и тягу к насилию, что начинает, пусть постепенно, приспосабливаться к жизни в обществе. А теперь появилось опасение, что за одним убийством последуют другие. Имел ли он право убить даже во имя Господа? Он понимал, это ненужные мысли, но не мог избавиться от них. И порой, когда украдкой поглядывал на Грейс, его охватывало беспокойство. Может быть, все это время он заблуждался, и она вовсе не посланник Божий. Но это была совсем непозволительная мысль. Дело в том, Грейс учила, что существуют так называемые нравственные критерии. Теперь он безотчетно поверял ими все свои поступки. Так или иначе, но если Грейс права в отношении этого ребенка, она, разумеется, права, то времени у них слишком мало. Но здесь они ничего не могли поделать. Оставалось ехать вперед и надеяться на то, что к ней вернется способность вступать в контакт с Царством Духов. Да еще время от времени позванивать в церковь в Анахейме, чтобы узнать, нет ли каких-нибудь обнадеживающих новостей. Барлоу чуть прибавил газ. Они и без того мчались со скоростью свыше 70 миль в час. Это была предельно допустимая при таком дожде скорость, даже принимая во внимание, что трасса идеально прямая. Но ведь они были избранными, ведь с ними был Бог. Барлоу надавил на педаль газа, стрелка спидометра достигла отметки 80. Два белых фургона следовали за ними, не отставая. Глава 50. Джип, как обещал Мэддиган, находился в отличном состоянии, и в четверг они без хлопот достигли озера Таху. Кристина утомила дорога. Зато Джой немного приободрился и даже проявлял интерес к мелькающему за окном пейзажу. Это не могло не радовать. Не то чтобы он повеселел, просто оживился. И Кристина сообразила, что ведь он никогда раньше не видел настоящего снега, только на картинках, в кино или по телевизору. Здесь снега было в избытке. Деревья сгибались под его тяжестью. Все вокруг, сколько хватало глаз, окутало белое покрывало. Нависали тяжелые свинцовые облака, мело и по радио передавали, что к ночи будет буран. Озеро лежало на самой границе двух штатов. Одна его часть находилась в Калифорнии, другая — в Неваде. В калифорнийской части городка Саут-Лейк-Таху, раскинувшегося на берегу озера, располагалось огромное количество мотелей. Удивительно, что в таком красивом и относительно дорогом курортном местечке многие из них были самые, что ни на есть, захудалые. Полно магазинов, винных лавок и ресторанов. В невадской части было несколько крупных, хотя и не столь броских, как в Лас-Вегасе отели и казино, где развлекались самыми разнообразными азартными играми. Северный берег был застроен не густо, и постройки лучше вписывались в ландшафт, нежели на южном берегу. По обе стороны границы, как на юге, так и на севере, попадались изумительные уголки, которые европейцы называли Американской Швейцарией. Горы с покрытыми снегом вершинами, ослепительно сверкающими даже в самый облачный день, обширные участки девственных сосновых, еловых, пихтовых и других вечно зеленых лесов, озеро, которое летом было самым прозрачным и самым живописным в мире, переливающееся всеми оттенками синего и зеленого, настолько чистое, что дно было видно даже на глубине 20, а то и более метров. Они остановились на северном берегу, возле торгового центра, большого, но довольно примитивной постройки здания, расположенного в тени лиственниц и елей. У них еще были продукты, купленные накануне в Санта-Барбаре, которые они так и не успели положить в холодильник в тихом приюте. Они выбросили скоро портящуюся провизию и запаслись молоком, яйцами, сыром, мороженым и другими замороженными продуктами. В магазине по просьбе Чарли замороженную провизию упаковали в большую коробку, отдельно от остальной. На стоянке Чарли проделал в коробке несколько отверстий и вместе с Кристиной привязал коробку шпагатом сверху к багажнику. Была минусовая температура, и можно было не опасаться, что по дороге к коттеджу продукты растают. Пока они возились с коробкой, Чубакка заинтересованно наблюдал за ними из машины. Кристина на многих автомобилях заметила лыжи. Она всегда хотела научиться кататься на лыжах, представляла себе, что когда-нибудь они с Джоем будут брать уроки, как только немного он подрастет. Было бы так здорово, но сейчас казалось, что и этого им не суждено. Это была мучительная мысль. Невероятно мучительная. Она понимала, что должна держать себя в руках, хотя бы ради Джоя. Он почувствует ее мрачное настроение и еще больше замкнется в себе. Но Кристина не могла избавиться от тяжких мыслей. Казалось, ничто не в состоянии поднять ей настроение. Говорила себе, что надо наслаждаться бодрящим, чистым горным воздухом. Но он был обжигающе холодным. Поднимись ветер, и погода станет просто невыносимой. Пыталась убедить себя, что снег необыкновенно красив, но он был мокрым, холодным и враждебным. Она посмотрела на Джоя. Он стоял позади нее, наблюдая, как Чарли затягивал последний узел на коробке. Он был похож на маленького старичка. Не лепил снежков, не высовывал язык, чтобы поймать снежинки. Не катался на обледеневших участках стоянки. Он не делал ничего из того, что сделал бы маленький мальчик, впервые в жизни увидевший снег. «Он просто устал, как и я», — убеждала себя Кристина. «Был трудный день. С субботы никто из нас по-настоящему не спал. Как только мы хорошо поужинаем, поспим 8 часов без кошмаров, без того, чтобы просыпаться при каждом воображаемом шорохе, тогда нам будет лучше. Обязательно. Конечно». Но она не могла убедить себя, что завтра ей станет хорошо или что к лучшему изменятся обстоятельства. Несмотря на пройденное расстояние и на удаленность пристанища, к которому они направлялись, она не ощущала себя в безопасности. Дело не только в том, чтобы 1000-2 религиозных фанатиков больше всего хотели бы их смерти. Это ужасно. Но было что-то тягостное в том, как теснились вокруг огромные деревья, как обступали со всех сторон горы, и в застывших тенях и в сером зимнем свете таилась необъяснимая угроза. Никогда она не почувствует себя здесь в безопасности. Но горы ни при чем. Она нигде бы не чувствовала себя в безопасности. Они свернули с главной дороги, огибающей озеро, на двухрядное шоссе, поднимавшееся по отлогим склонам мимо богатых особняков и охотничьих приютов, затерявшихся в густом лесу среди массивных деревьев. Если бы в этих домах не горел теплый яркий свет, то в окутавшей все вокруг черно-лиловой тьме их было совсем не видно. Даже до наступления вечера здесь приходилось зажигать свет. По обе стороны дороги намело высокие сугробы, а в некоторых местах из-за снежных заносов проезжей оставалась только одна полоса. Нельзя сказать, что движение было оживленным. Им встретились только две машины, еще один джип-снегоочиститель и Toyota Land Rover. Когда заасфальтированная дорога кончилась, Чарли решил, что неплохо бы надеть на колеса цепи. Хотя недавно и прошел снегоочиститель, снега здесь было больше, чем внизу, и чаще попадались обледенелые участки. Съехав на ровную узкую дорожку, которая тянулась вдоль склона, Чарли остановил машину, достал цепи. Ушло минут 20 на то, чтобы установить их, и он невесело заметил, как вместе с усиливающейся пургой стремительно сгущался мрак. Они поехали дальше, громыхая цепями на колесах. Скоро асфальтированная дорога превратилась в узкую грунтовку. Первые полмили ее чистили, но поскольку она была уже, чем на нижних участках, ее быстрее заносило снегом. Тем не менее, медленно, но верно, джип упорно карабкался наверх. Чарли уже не старался поддерживать разговор. Это было бесполезно. С того самого момента, как они выехали из Сакраменто, Кристина становилась все менее и менее разговорчивой. И теперь, как и Джой, замкнулась в себе и всю дорогу молчала. Происшедшая в ней перемена приводила его в отчаяние, хотя он и понимал, почему ей трудно сопротивляться депрессии. Горы, которые обычно вызывали ободряющие чувства легкости и свободы, теперь странным образом подавляли и угнетали. Даже когда проезжали по широкой луговине и деревья отступали от дороги, общее настроение окружающего ландшафта оставалось прежним. Возможно, у Кристины закралось подозрение, не было ли путешествие сюда серьезной ошибкой. Чарли тоже думал об этом. Но больше было решительно некуда поехать, помня, что их искали люди Грейса, а полиция прочесывала всю Калифорнию, учитывая, что они не могли доверять ни властям, ни даже сотрудникам Чарли, им не оставалось ничего другого, как только укрыться в каком-нибудь месте, где никто их не обнаружит. Другими словами, в таком месте, где было бы как можно меньше людей. Чарли убеждал себя, что они поступили весьма разумно, что проявили необходимую осторожность при покупке джипа, что все хорошо спланировали и что двигались с завидной скоростью и в конечном итоге полностью контролировали ситуацию. Они проведут здесь, возможно, всего неделю или около того, до тех пор, пока его люди или полиция не арестуют Грейс Спиви. Но как бы он ни уговаривал себя, им владело такое чувство, как будто они совершенно утратили ориентиры, и их бегство превратилось в паническое. Казалось, в горах их ждет не тихая гавань, а ловушка. Было ощущение, что они шли по узким, шатким сходням. Чарли попытался отогнать эти мысли, понимая, что ему изменяет здравый смысл. Сейчас в нем возобладали эмоции. Пока не вернется способность трезвой оценки, лучше всего выбросить из головы всякие мысли о Грейс Спиви. Теперь встречалось гораздо меньше домов и коттеджей, чем вдоль асфальтированной дороги, по которой они ехали прежде, а еще метров через 400 дома и вовсе перестали попадаться. Дальше дорогу никто не чистил, и она скрывалась под полутораметровой толщей снега. Чарли остановил машину, поставив на ручной тормоз, и выключил двигатель. — А где же ваша хижина? — спросила Кристина. — В полумиле отсюда. — Что же нам делать? Пойдем пешком. — В этих снегоступах? — Точно, для этого мы их и купили. Раньше мне никогда не приходилось ими пользоваться. Ничего, научитесь. — Джой, мы понесем его по очереди. А потом он останется в доме, а мы вернемся за... — Как? Останется один? С ним будет собака, и ему там ничто не угрожает. Спиви не могла узнать, что мы направляемся сюда. Она не вездесуща. Джой не возражал. Казалось, он даже не слышал, о чем они говорили. Он уставился в окно, хотя видеть там ничего не мог. Стекло запотело от его дыхания. Чарли вышел из машины и поморщился от морозного воздуха. С тех пор, как они отъехали от торгового центра у озера, значительно похолодало. Снегопад усилился, огромные снежинки крутились под низко нависшими облаками на легком ветру. Но когда на секунду Чарли оглянулся вокруг, он почувствовал, что ветер усиливается. На опушке тесно прижавшиеся друг к другу деревья, казалось, приседает, готовясь к прыжку. Вдруг он вспомнил старую сказку о Красной Шапочке. Перед глазами ожила картинка из книги детства. Красная Шапочка пробирается сквозь мрачный лес, в котором бродят злые волки. Потом пришла на ум Ганзель и Грета, заблудившиеся в лесу. А потом он вспомнил про ведьм. Про ведьм, которые поджаривают маленьких детей в печи и съедают их. Боже, никогда до него не доходило, насколько страшными были некоторые сказки. Снежинки стали поменьше и летели все быстрее и быстрее. Начал тихо завывать ветер. Кристина подивилась, как быстро она освоила неуклюжие снегоступы, и поняла, насколько непросто было бы двигаться без них, особенно с тяжелыми рюкзаками, которые пришлось на себе тащить. В некоторых местах ветер обнажил землю, но в других, где было хотя бы малейшее препятствие, задерживающее снег, намело огромные сугробы высотой от 2 до 4 метров, а иногда и выше. И, конечно же, снег засыпал каждую ложбинку и каждое углубление, так что попытайся они пройти над невидимой впадиной без снегоступов, непременно провалились бы в глубокий снежный колодец, выбраться из которого было бы трудно, если вообще возможно. Серый полуденный свет был тревожен, искусствен, производил обманчивый эффект, создавая ложные ощущения глубины и изменяя очертания предметов. Иногда даже Кристина принимала снежный гребень за впадину, пока не подходила ближе. И только тогда понимала, что вместо предполагаемого спуска предстоит подъем. Джою оказалось гораздо сложнее приспособиться к снегоступам, хотя специально подбирали ему детский размер. День быстро угасал, а заканчивать разгрузку машины в кромешной темноте не хотелось. Поэтому не было времени обучать Джоя. Тогда Чарли взял его на руки. Чубакка, хотя и был крупным псом, но не настолько тяжелым, чтобы Наст не выдерживал его. Кроме того, он инстинктивно избегал места, где Наст был тонким, либо его не было вовсе. И часто обходил самые глубокие сугробы, пробираясь от одного продуваемого ветром места к другому. Все-таки 3 раза он провалился. 1 раз удалось выбраться самому, а 2 раза его пришлось вытаскивать. После того, как оставили машину, они прошли вверх по склону около 300 метров, пока не достигли конца безлесного участка. По заваленной снегом просеке углубились в лес, двигаясь вдоль широкого кряжа. Справа простирался ровный участок леса, а слева заросшая лощина. Хотя в наступлении темноты оставался час, в лощине сгущалась синева с оттенками серого и лилового, а вдали ее поглощала мгла, в которой не было видно ни единого огонька, что заставляло Кристину предположить, что никакого жилья впереди нет. Она уже знала, что Чарли был значительно сильнее, чем можно было предположить по его виду, и все равно Кристина не переставала поражаться его выносливости. Рюкзак давил ей на плечи, словно набитый цементом. В то же время Чарли будто бы не обращал внимания на свою ношу, гораздо большую и тяжелую, чем у нее. Он еще нес на руках Джоя, и, пройдя первую четверть мили, лишь раз остановился и спустил мальчика на землю, чтобы размять затекшие мускулы. Через сотню метров они стали отдаляться от края лощины, продвигаясь вдоль склона горы, а еще метров через 50 дорога снова пошла в гору. Деревья стали еще толще и массивнее, и местами погружались в такую глубокую тень, что, казалось, уже наступила ночь. И, наконец, они вышли на другую поляну, шире той, где остался джип, простиравшуюся метров на 400. «Вот и моя хижина», — сказал Чарли звенящим на морозе голосом. Кристина ничего не видела. Он остановился, снова опустил Джоя и показал рукой. «Вон там, вдали, на самой опушке леса, у дома ветряная мельница». Сначала она увидела ветряную мельницу, благодаря вращающимся крыльям, высокая один каркас, ничего от голландской живописности в ней не было, скорее походила на нефтяную вышку, функциональную и уродливую. И хижина, и мельница сливались с деревьями, растущими за ними, хотя, вероятно, днем их было лучше видно. — Вы не говорили про ветряк. — Значит, есть свет? — спросила она. — Да, конечно. Его щеки, нос, подбородок покраснели от холода, он высморкался. — И полно горячей воды. И электрическое отопление? Нет, даже на таком ветряном месте мельница недостаточно для этого мощная. У Джоя развязался шнурок капюшона и выбился шарф. Кристина наклонилась поправить. Лицо мальчика покраснело, глаза слезились от холода. «Мы почти пришли, капитан!» Он кивнул. Переведя дух, снова побрели вверх. Чубакка побежал вперед, будто понимая, что хижина означает конец пути. Дом был построен из красного дерева, которое снаружи немного потемнело от непогоды. Хотя крытая кедровой дранкой крыша имела крутые скаты, немного снега задержалось и на ней. Оконные стекла покрывали морозные узоры. Снегом замело ступеньки и крыльцо. Они сняли снегоступы и перчатки. Чарли достал ключ из тайника, хитроумно скрытого в одном из столбов на крыльце. Он открыл дверь, хрустнул лед, и заскрипели замерзшие петли. Они вошли внутрь, и Кристина с удивлением отметила приятную обстановку. Нижний этаж представлял собой один большой зал, в дальнем конце переходивший в кухню, отделенную длинным обеденным столом из сосны. Натертые дубовые полы, лоскутные коврики, удобные мягкие темно-зеленые диваны и кресла, медные светильники, обитые деревом стены, шторы в шотландскую клетку с преобладающим зеленым цветом, гармонировавшим с диванами и креслами, а также массивный каменный камин размером со стенной шкаф. Зал окружала галерея второго этажа, где находились еще три комнаты. «Две спальни и ванная», — объяснил Чарли. Дом был простой, но вполне приличный. У входной двери на полу, облицованном кафельной плиткой, они оставили обледеневшие башмаки. Потом обошли дом. На мебели лежал слой пыли, в воздухе чувствовалась затхлость. Электричества не было, потому что пробки были отключены, а щиток находился на мельнице, в помещении, где стояла силовая установка. Но Чарли сказал, что потребуется лишь несколько минут, чтобы все наладить. Возле трех каминов, одного большого в гостиной и двух поменьше в каждой из спален, лежали наколотые дрова и щепки, которые Чарли использовал для растопки. На каминах вентиляционные отдушины, так что даже в разгар зимы в доме бывало довольно тепло. «Хорошо, что никто не врывался в дом, и ничего не поломано», — сказал Чарли. «Такое случается?» — спросила Кристина. «Вроде бы нет. В другое время года, когда дорога свободна от снега, здесь почти всегда кто-нибудь есть. А когда сюда не пробраться из-за заносов и некому приглядывать за домом, потенциальные взломщики даже не догадываются, что так глубоко в лесу есть какая-то хижина. А тот, кто знает, может, считает, что овчинка выделки не стоит. И все-таки, когда первый раз приезжаешь сюда весной, все время боишься найти разоренный дом». Тихо потрескивали дрова, и через вентиляционное отверстие в гостиной потянуло долгожданным теплом. Чубакка уже устроился у очага, положив морду на лапы. «И что теперь?» — спросила Кристина. Чарли открыл рюкзак и достал фонарь. «Вы с Джоем распаковываете сумки, а я займусь электричеством». Кристина с Джоем отнесли рюкзаки на кухню, а Чарли снова надел башмаки. Он отправился на мельницу. Они стали рассовывать в кухонные ящики консервы. Как обычная семья, приехавшая в горы, в обычный отпуск и предвкушавшая неделю веселого отдыха. Как будто. Насвистывая веселые мелодии, пошучивая и притворяясь, что ей действительно нравится это приключение, Кристина попыталась создать праздничное настроение у Джоя. Однако либо мальчик понимал, что это наигранное веселье, либо вовсе не обращал на нее внимания. Так или иначе, он почти не реагировал и совсем не улыбался. Наверху монотонно жужжа вращались крылья ветряка, напоминающие пропеллер. Чарли лопатой разгреб снег у деревянных дверей, за которыми начинались ступеньки, ведущие в помещение под мельницей. Он спустился на два лестничных пролета, довольно глубоко уходящих под землю. Комната с силовой установкой располагалась ниже уровня промерзания почвы. Он оказался в туманной синеватой мгле, которая лишала снежинки, падавшие вокруг него, белизны, и они больше напоминали развеянный в воздухе пепел. Чарли достал из кармана куртки фонарь, включил, осветив тяжелую металлическую дверь. Открыл ее, и мгновение спустя оказался в помещении с силовой установкой. Похоже, все в порядке. Кабель, мощные аккумуляторные батареи, рассчитанные на 10 лет, на двух стеллажах, сама установка, закрепленная на бетонной подушке, полки с инструментами. В нос ударил неприятный запах, и он сразу догадался, откуда он исходит. Сначала подошел к щитку и включил все пробки. Затем нашел на стене выключатель и зажег на потолке две продолговатые лампы дневного света. И тогда увидел трех дохлых, разложившихся мышей, одну в центре комнаты и двух в углу у стеллажа с аккумуляторами. Необходимо было оставлять здесь отраву, особенно сейчас, зимой, когда, вероятнее всего, мыши будут искать убежище, потому что, если дать грызунам волю, они перегрызут изоляцию на кабеле и проводах, и к весне система электроснабжения выйдет из строя. Мышь, которая валялась в центре комнаты, видимо, сдохла уже давно, так как совсем разложилась. Остались лишь кости и кусочки шкурки. Двух лежавших в углу смерть настигла недавно. Их маленькие тельца раздулись и источали зловоние. В глазницах копошились черви. Эти подохли несколько дней назад. Чувствуя тошноту, Чарли вышел на улицу, взял лопату, вернулся, сгреб останки, отнес за мельницу и выбросил в лес. Но даже избавившись от них, даже несмотря на то, что порыв ветра с гор принес чистый воздух, Чарли чувствовал мерзкий запах смерти. Странно, но этот запах сопровождал его всю дорогу назад в комнату с аккумуляторами и продолжал висеть во влажном, затхлом воздухе помещения. Времени для тщательной проверки оборудования не было, но он хотел убедиться, что мыши, прежде чем испустить дух, не успели причинить серьезного вреда. В некоторых местах они уже начали грызть проводку и кабель, но повода для серьезного беспокойства не было. Он уже почти закончил проверку, удостоверившись, что система цела, как вдруг за спиной услышал странный зловещий звук. Глава 51. Смеркалось. Угасли все краски, и деревья, и холмы, и все вокруг становилось таким же серым, как простиравшееся перед ними полотно шоссе. Кайл Барлоу включил фары, и, нависая над рулевым колесом, Олдсмобиле широко оскалился. Наконец-то! Наконец-то у них появилась реальная зацепка. Появилась ниточка, информация, четкий план. Теперь они полагались не только на наитие и молитвы. Теперь они ехали не вслепую, держа курс на север просто, потому что это казалось хорошей идеей. Теперь они знали, где был мальчишка, где он должен быть. Теперь у них была цель. И Барлоу снова доверял матери Грейс. Она сидела рядом с ним, привалившись к дверце, забывшись коротким, но глубоким сном, что случалось с ней все чаще в последнее время. Это хорошо, ей нужен отдых. Схватка приближалась, кто кого. Когда они окажутся лицом к лицу с дьяволом, от нее потребуется вся ее энергия. Но если допустить, что Грейс не являлась посланницей Бога, тогда как же такая ценная информация попала к ней? Это лишний раз подтверждало, что она права. Она знала, что делает, говорила правду, и они должны подчиниться ей. Его сомнения вновь рассеялись. Барлоу взглянул в зеркало заднего обзора. Два фургона по-прежнему следовали за ним. Они были крестоносцами, только не в седле, а на колесах. Глава 52. Услышав за спиной странные звуки, Чарли развернулся и слегка присел, словно приготовившись обороняться. Он ожидал увидеть в дверном проеме Грейс Спиви, однако источником непонятного звука оказался не человек, это была крыса. Мерзкая тварь находилась между ним и выходом, но он был уверен, что появилась она не с улицы, потому что по услышанному ранее звуку понял, она выбралась откуда-то из генераторной установки. Она шипела, пищала, уставив на него кровавые глаза, словно угрожая отрезать путь назад. Это была чудовищно большая крыса. Но, несмотря на свои размеры, указывающие, что питалась она вдосталь, впечатление вполне здоровой не производило. Шерсть не гладкая, а маслянистая, свалявшаяся и грязная. В ушах засохшая грязь или корка, возможно, и кровь, а с морды падали куски кровавой пены. Скорее всего, это действовал яд. Сейчас обезумевшая от боли крыса могла оказаться бесстрашным и злобным противником. У Чарли возникло еще более тревожное подозрение. Возможно, пена на морде свидетельствовала о том, что крыса больна бешенством. Переносят ли грызуны бешенство так же, как собаки и кошки? Ежегодно в горах Калифорнии служба ветеринарного надзора обнаруживала несколько случаев бешенства среди животных. Иногда закрывались целые участки парков до выяснения, имеет ли место эпидемия бешенства. Вероятнее всего, эта крыса была отравлена, а не поражена бешенством. Но если он ошибается, и крыса его укусит... Он пожалел, что не захватил с собой лопату после того, как выкинул дохлых мышей. Оружия никакого не было, кроме револьвера. А для такой мелкой твари это было уж слишком. Как палить по воробьям из пушки. Он выпрямился, и это вывело крысу из себя. Она двинулась на него. Он отпрянул к стене. Тварь стремительно приближалась с пронзительным писком. Если она заберется по ноге, он ударил ее мыском ботинка. Она пролетела через комнату и, ударившись о стену, с визгом плюхнулась на пол. Чарли бросился за дверь, прежде чем крыса поднялась. Он взбежал вверх по лестнице, схватил лопату и опять спустился вниз. Крыса была в дверях. Обезумевшая, она издавала протяжный, воющий и стонущий звук, от которого бросала в дрожь. Снова кинулась к Чарли. Он размахнулся и ударил ее лопатой плашмя. Потом еще раз и еще, пока звук не прекратился. Затем посмотрел на нее и, увидев, что она еще шевелится, ударил снова с еще большей силой. Наконец она затихла, наверняка мертвая, а он, тяжело дыша, отпустил лопату. Как могла крыса такого размера проникнуть в закрытую комнату? С мышами все понятно. Тем, чтобы пробраться внутрь, нужна лишь крохотная щелка. Но эта тварь была размером с десяток мышей. Ей потребовалось отверстие, по крайней мере, 8-10 сантиметров в диаметре. А поскольку перекрытие в этой небольшой комнате бетонное, а стены шлакоблоков, скрепленных раствором, крыса никак не могла их прогрызть. Дверь металлическая, без малейшего изъяна.